Пробуждение. Когда Олли проснулась, в доме пахло тостами, а где-то вдалеке негромко пели птицы. Лучи утреннего солнца просачивались сквозь занавеску и грели изножье кровати. «Сколько же времени прошло с тех пор, как я упала?» — подумала Олли. «День? Неделя?» Она приподнялась на локтях и обвела взглядом комнату. Стены больше не кружились, узоры на обоях не двигались. Но черепаха была тут, морщинистое серое лицо искажено мукой. Рядом с черепахой сидел дедушка. В одной руке он держал кофейную чашку, в другой — тост. В утреннем свете он вдруг показался Олли очень-очень старым. Увидев, что внучка проснулась, дедушка уронил тост, бросился к ней и обхватил ее длинными и худыми, как у пугала, руками. «Прости меня», — произнес он своим, а не черепашьим голосом. Олли почувствовала, что он дрожит и всхлипывает. «Был такой ветер. Почему я не проверил, надела ли ты шлем? Зачем я вообще тебя отпустил?» Они крепко обнимали друг друга. «Со мной все в порядке, дедушка», — сказала Олли. «Все в порядке». «Просто...» — он шмыгнул носом. «Когда я нашел тебя на земле, я подумал...» Он мучительно сглотнул. «Я как будто снова потерял твою маму». Олли обняла его еще крепче, так крепко, как никогда прежде не обнимала. В углу комнаты сидела большая серая черепаха, и Олли все поняла. Теперь у дедушки была собственная печаль, огромная и тяжелая, как черепаха. И в этом была виновата она, Олли.